2. Установление осознанности. Не только в буддизме, но и в большинстве индийских учений глубочайшим корнем любого зла считается невежество, болезненный разлад в нашем восприятии себя и мира, которые возникают, когда наши представления являются узкими, искривленными и противоречивыми. Невежество порождает десинхронизацию поведения и реальности, так что наши действия и движения мира оказываются противоположно направленными. Между ними создается разрушительное трение, но мы не видим ни его причин, ни зачастую даже его самого. Прежде всего, многих важных аспектов реальности мы просто не замечаем. Для нас они все равно, что не существует. В своих реакциях и поступках мы не принимаем их в расчет и не в состоянии с ними взаимодействовать. Другие явления жизни мы хоть и видим, но они предстают взору в многократно уменьшенных масштабах. Мы наделяем их не тем весом и не той ролью, которую они играют в широком контексте нашего существования. Им не уделяется достаточно внимания. Третьи вещи мы, напротив, неоправданно преувеличиваем. Воображение раздувает их пропорции, и они стягивают на себя огромные объемы нашего внимания и энергии. Эмоциональные реакции на подобные гротескные зрелища становятся столь же преувеличенными. Мы испытываем повышенное беспокойство, ужас, жажду, злобу. Они выводят психику из равновесия, мучат нас, подчиняют и сминают. Разрастание определенных элементов опыта приводит к искажениям первого типа. Мы так заворожены увиденным, что многие вещи либо напрочь нами игнорируются, либо кажутся ничтожными карликами в сравнении с ними. Восприятию не хватает полноты и баланса, и это приводит к многочисленным ошибкам мировоззренческим, эмоциональным и поведенческим. Можно сказать, ну и что, пускай будут ошибки, много ошибок, ничего страшного, но, увы, никто из нас не является достаточно богатым для столь широкого жеста. Ошибки представляют собой рассогласование расчетов, мыслей, эмоций, действий и даже бессознательных физиологических процессов. Они порождают конфликты внутри нас и вовне, создают трения, истощают наши силы и терзают ум. Их цена высока. При превышении ими некоторого лимита нам становится нечем платить по своим счетам. Мы тратим быстрее, чем получаем, и реальность принудительно взыскивает свои долги. Невежество есть недостаточная информационная согласованность в работе той или иной системы и в ее взаимодействиях со средой. По сути, это десинхронизация и несостыковка. Шестерни со скрежетом впиваются друг в друга и начинают вращаться в разные стороны. От этой бесполезной натуги что-то трескается и отваливается и выходит из строя. Невежеством в указанном фундаментальном смысле объясняется не только болезни и заблуждения ума. Оно лежит и в основании всех болезней нашего тела. С научной точки зрения и в первую очередь с позиции кибернетики это совершенно оправдано. В современной биологии все процессы организма трактуются как информационные. Основная их часть при этом протекает в трех крупнейших системах человеческого тела — нервной, эндокринной и иммунной. Если в любой из них шестеренки не вращаются, когда они должны это делать, или же начинают вертеться в обратном направлении, то возникает расхождение. Происходит конфликт, и из него рождается столкновение противоположно направленных процессов. Оно, в свою очередь, приводит к повреждению на уровне клетки или органа. Как правило, такое микрорубцевание тела остается нами незамеченным и, по крайней мере, частично залечивается, но вот стоит лопнуть какой-нибудь особенно важной шестерни и запустить мощную цепную реакцию десинхронизации, как в теле происходит значительная несостыковка. У нас возникает расстройство или заболевание, то есть такой сбой в коммуникации тела, который ведет к полной или частичной неспособности удовлетворения ключевых потребностей организма. Нарушение передачи информации чревато большой бедой даже в тех случаях, когда речь идет не об органах и функциях, а об одной крошечной клетке. Нельзя забывать, что для клетки необходимо освоить не только искусство жить. Она должна в совершенстве овладеть и искусством умереть. На протяжении всего существования клетки в ней, как и в организме в целом, копятся продукты обмена, поломки, мутации генов, а порой и паразитарные гены, оставленные вирусами. Когда ее срок в силу преклонного возраста или неспособности выполнять свои обязанности подходит к концу, клетка должна безропотно сойти со сцены во благо цели, которая ее превосходит. Она получает сигнал о начале апоптоза. Апоптоз представляет собой своего рода харакири. Это контролируемое самоубийство, которое клетка должна совершить ради дальнейшей жизни организма. Некоторые клетки, однако, не горят желанием бросаться на меч. Приказ либо не доходит до них, либо они просто делают вид, что его не услышали. Клетку охватывает наваждение. Ей начинает казаться, что она не часть целого, а самостоятельное существо. Она преисполняется имперских амбиций, начинает делиться, и ее потомство может превратиться в огромную раковую опухоль. Возникает рассинхронизация клетки со средой, их тотальное и враждебное размежевание. В конечном итоге такие мятежные клетки могут привести к смерти всего организма. Конечно, вскоре они и сами неминуемо погибнут, но уже не в ходе благопристойного харакири. Гибель их будет невежественной и позорной, поскольку посеет лишь бессмысленное разрушение. Выходит, что тело может быть столь же невежественным, сколь и ум. Его информационные ошибки и просчеты известны нам как болезни. Да и как могло быть иначе? Ум есть не некий бесплотный дух, обитающий внутри нас. Он сопряжен с телом в неразделимое целое, так что тело подчинено тем же самым фундаментальным законам, что и он. Ум не мог бы быть невежественным, если бы и тело не содержало в себе эту возможность. Накопление несостыковок в нас увеличивает объем страдания и разрушительного хаоса. Избавление от них, с другой стороны, имеет диаметрально противоположный эффект. Все начинает работать слаженно. Мы приобретаем способность свободнее и радостнее быть, полнее дышать, яснее видеть, точнее действовать. Мера нашего здоровья и здоровья общества растет в прямой пропорции к мере устранения невежества. Самым первым условием при работе с такими несостыковками является их полноценное осознание. Мы не можем эффективно взаимодействовать с тем, чего даже не видим. Нам необходимо взглянуть на то, что вносит смуту и десинхронизацию в нашу жизнь, а затем посметь не отвести глаз. Если мы полноценно осознаем проблему, в уме запускаются три полностью автоматических механизма по ее коррекции. Во-первых, ясное осознание исцеляет и освобождает уже за счет того, что оно по необходимости является панорамным. Мы расправляем плечи и не скукоживаемся до размеров своей проблемы, вытесняя из поля внимания все прочее. Мы перестаем раздувать проблему и накачивать ее энергией и не входим в подчинение к монструозному творению собственного воображения. Это лишает источник разлада сил, которые он совершенно незаслуженно получил и позволяет нам с ним работать. Для осознания проблемы наше восприятие должно быть объемным и цельным. Ее необходимо увидеть не в подзорную трубу, а в широком контексте жизни. В противном случае мы будем загипнотизированы ее преувеличенными размерами и останемся в ее власти. Сжавшийся и умолившийся ум будет усиленно отторгать это чудище и порождать постоянные импульсы отторжения. Такое перевозбуждение лимбической системы сузит и ослепит нас еще больше и добавит новые неврозы к тем, что мы уже имеем. Мы не в силах ничего сделать, пока невежественно убеждены, будто мы сами и богатство возможностей нашей жизни карикатурно малы, а наша проблема так велика. Перспектива должна быть выровнена и сбалансирована. Нужно впустить в поле зрения остальной мир и увидеть подлинные пропорции вещей. Чаще всего одного этого оказывается достаточно для незамедлительного прогресса. Во-вторых, благодаря широкому углу обзора мы впервые начинаем по-настоящему осознавать, с чем именно мы имеем дело. Только отдалившись, мы видим реальные масштабы явлений и их значимость. Смысл элемента всегда содержится в том целом, частью которого он и является. Точно так же и мы в состоянии прояснить смысл явлений собственной жизни, лишь проследив их связи с контекстом. Взгляд со стороны не просто освобождает нас от психического принуждения, он дает нам возможность понять причины происходящего, его устройство и то, как именно с ним взаимодействовать. В-третьих, осознание запускает бессознательные механизмы самокоррекции ума, наш психический иммунитет. Цельный, ясный и невозмутимый взгляд насыщает цельностью, ясностью и невозмутимостью то, на что он направлен. Он окутывает трещинки и несостыковки пространством и светом и залечивает их. В этой ясности разнообразные части психики лучше знакомятся друг с другом. Они синхронизируются, устанавливают обратную связь, налаживают сотрудничество. Большая часть подобных процессов происходит автоматически, хотя и не обязательно быстро. Все, что нам требуется, это просто создать открытое пространство ясности и света внутри своего сознания. Львиную долю работы сделает наша сонная и бессознательная природа. И это весьма удобно. Как и наш ум, тело также способно самостоятельно залечивать раны и бороться с инфекцией, устраняя очаги рассогласования. Но вот чтобы иммунная система начала вырабатывать антитела, ей нужно знать о проблеме. Иммунные клетки должны оперативно поймать у частички неприятеля антигена и отнести их в иммунные лаборатории. Ясное понимание исцеляет и синхронизирует, в какой бы форме это знание ни было представлено. Это верно и на уровне живой клетки, и на уровне органа, и на уровне человека, и на уровне группы. Мы превращаем невежество в мудрость, когда перестаем игнорировать важное, преуменьшать одно и преувеличивать другое. Нам нужен баланс оценок, широкий угол обзора, внимательность и глубина понимания. Тогда мы сможем сознательно, информированно и целенаправленно действовать. Да, у сознания много форм и аспектов, но основу всего этого многообразия составляет нечто простое — способность к осознанности. Как только мы закладываем в себе фундамент осознанности, все остальное начинает постепенно подтягиваться вслед за ней. И это тоже крайне удобно и удачно устроено. Вероятно, теперь ни у кого уже не осталось сомнений. Осознанность — это восхитительная вещь. Она даже не кажется чем-то сложным. Почему бы нам всем не заручиться ее целительной силой и не привыкнуть всегда держать свои глаза широко открытыми? Мы могли бы, по крайней мере, всерьез попробовать это сделать. Увы, есть одна загвоздка. Довольно часто осознанность пугает нас до дрожи. Перспектива пробуждения к реальности пугает нас до дрожи. Страх перед реальностью. С самого детства мы привыкли слышать хвалебные речи в защиту правды. И родители, и учителя, и величайшие мыслители человечества как будто сговорились. Все они твердят одно и то же. Нужно смотреть жизни в глаза, а не закрываться от нее своими и чужими фантазиями. Действительно, правда непобедима, но только если найти к ней правильный подход. Если же посмотреть на нее мутным взглядом и взяться за правду неумелыми, дрожащими пальцами, то ее нефильтрованная искренность причинит боль. Она слишком много весит, слишком ярко светит. Она слишком настоящая, угрожающе настоящая. Первые попытки человека окинуть себя и мир ясным взглядом неуклюжи, а потому оканчивается весьма неприятно. В тот самый миг, когда мы начинаем видеть больше, нас бьет разрядом эмоционального тока. Нам открывается панорама опыта. И в ее богатстве натренированный эволюцией невротический ум выискивает вовсе невозможности и несладкие плоды. Он выискивает там всевозможные трещины, шероховатости и острые углы бытия. Нам совсем не по душе то, что мы обнаруживаем. На глаза попадаются неприятные ощущения, проблемы и несовершенства, недостатки и ограничения, несбывшиеся мечты и неутоленные желания. Открывается больше свободы, больше вариантов, как себя вести и куда направиться. Их голоса зовут нас то туда, то сюда, мы колеблемся, и это треплет наши и без того напряженные нервы. Мы не хотим видеть столько много, ведь это причиняет боль. Беспокойство, неуверенность и неопределенность оказываются теперь под пристальным вниманием. Оттого они кажутся нам еще больше и мучительнее. Мы замечаем свою неудовлетворенность, уязвимость и неусидчивость. И начинаем беспокоиться еще больше. Мы замечаем дурное, мы замечаем свою реакцию на дурное, мы реагируем на свою реакцию. Микроневрозы ума замыкаются в мучительную петлю и, попав под увеличительное стекло, повышаются до ранга неврозов. Неврозы же вот-вот поднимутся до чина психических отклонений. Нечто в нас испытывает животный ужас от одной только мысли о прямом контакте с чем-то настоящим, а не с привычным для нас сном. Пространство правды слишком обширно. Реальности так много, что мы теряемся, а ее свет чересчур ярок. Мы не знаем, как себя вести, и не можем переварить столь обильную и непривычную трапезу. Психический рефлекс заставляет нас отрыгивать переизбыток правды, отторгать ее и искать анестезию от причиняемой нам боли. Мы принимаемся смотреть ленту новостей, проверять сообщения, обдумывать планы на вечер, отправляемся менять лампочку в гостиной или подышать свежим воздухом. Простор и широта открытого присутствия заставляют нас чувствовать себя маленькими, уязвимыми и не готовыми к вызовам судьбы. Все, что угодно, сгодится в качестве анестетика. Оно должно развлекать или хотя бы отвлекать, как драма или истерика. Оно должно сузить ум и схлопнуть панораму опыта, подавить осознанность, убрать эту страшную реальность. Кроме того, подобное отвлечение прогонит досаждающую нам скуку, пускай и ненадолго. Чтобы не видеть слепящего света, мы на худой конец можем взять банку с йогуртом и уже в который раз внимательно изучить его состав и калорийность, а потом повторить ту же процедуру на монгольском языке. Мы хватаемся за любую соломинку. Мы привыкли быть пьяными, привыкли быть в эго-трипе. Стоит нам протрезветь, как приходит похмелье. Голова начинает гудеть, глаза болезненно реагируют на свет. Трезвость пугает и отталкивает. Она слишком реальная, слишком яркая и не похожая на сон, слишком интимная, слишком требовательная. Что чувствует пьяница, который начинает по-настоящему трезветь? К нему приходит чувство ответственности. Вина за свое опьянение и за свое желание выпить. Муки выбора. Чувство вины из-за пьянства вновь толкает нас поскорее задернуть шторы и приложиться к бутылке эго-трипа. Осознанность становится мучительна, потому что при отсутствии одного мощного отвлекающего и сжимающего ум фактора ему на смену приходит много малых. Мы колеблемся из стороны в сторону, нас треплют многочисленные заботы, мысли и потребности, ничто их более не заглушает. Чтобы избежать этого, мы находим для себя какое-нибудь сильно действующее и долгосрочное отвлечение. Его задача все та же — сузить и ослепить ум, но уже надолго. Так голоса умолкнут, и в нас воцарится некоторое подобие порядка. Самый грубый и прямолинейный подход — это обратиться к услугам наркотиков или алкоголя. Они погружают в сон и дарят забвение, так что мучительная реальность и ничуть не менее мучительная свобода выбора отступают Голоса смолкают или же теряют над нами власть. Иногда вместо этого или вместе с этим мы тянемся к бутылке человеческого общения. Мы невротически производим болтовню и впитываем речевой шум, который непрерывно производят другие. Мы пускаем по своим венам сплетни, пересуды и часами напролет предаемся small talk. Рядом с нами всегда должен кто-то быть. Что-то постоянно должно происходить и отвлекать внимание. Мероприятия, встречи, походы, драмы, новости. Этот наркотик также спасает нас от болезненной ясности и чистоты. Главное — не оставаться в одиночестве и тишине. Главное — поменьше видеть и слышать. Наконец, все с той же целью, мы находим себе разнообразные увлечения и следуем веяниям и содроганиям моды. Мы окунаемся в новые занятия с головой, чтобы подольше побыть на спасительной глубине. Мы подогреваем свои ожидания и мечты, а в самом процессе подпитываем их и разукрашиваем так ярко, как можем. Чтобы легенда казалась более убедительной, мы рассказываем ее не только себе, но и другим. Наши занятия выставляются на показ, их свет отражается от других людей и возвращается назад приумноженным. Скоро фальшиво раздутый пузырь восторга все равно скукоживается. И как только наш очередной трип начинает отпускать и трезвость подступает комом в горле, мы отправляемся на поиски новой страсти. Мы снова с годливостью срыгиваем реальность, забываем про этот досадный инцидент и начинаем надувать новый эмоциональный пузырь. Впрочем, существует способ избавиться от столь суетливого круговращения увлечений. Для этого нужно пойти ва-банк и сделать одну крупную ставку. Требуется продать себя с потрохами и раз и навсегда стать ревностным адептом какой-нибудь одной точки зрения, образа жизни, секты или партии. Нужно сжать свой ум для фанатичного служения кому-то или чему-то. Все эти отвлечения от химических наркотиков до информационных в некотором смысле и правда гармонизируют ум. Вне всяких сомнений они работают. Иначе почему человечество не слезает с этой иглы? Но вот, водворяя в уме подобие порядка, они одновременно сжимают его, ослепляют и разрушают. Это гармонизация по нисходящей траектории. Она калечит и за счет этого снимает многочисленные сложности. Это как ампутировать себе ноги, чтобы избавить себя от хлопот по части покупки обуви и хождения на работу. Наркотизация разрушает ум и подчас разрушает и наше тело. Внутри ума начинает расти снежный ком из ошибок, поведения и восприятия. Копятся несостыковки. И это делает дальнейшую анестезию и бегство от реальности все сложнее и сложнее. Старые средства прекращают работать так же хорошо, как прежде. У нас вырабатывается привыкание, следовательно, нам нужно повышать дозу, нужно больше и больше того же самого, еще больше наркотика, еще больше общения, еще больше увлечений и их смены, еще больше фанатизма. С годами невротическая суета набирает темпы. Она концентрическими кругами утягивает нас в кроличью нору несчастья и безумия. Соглашаясь по незнанию на нисходящую гармонизацию жизни, подсаживаясь на ядовитые анестетики, мы берем у мира крайне невыгодный кредит. Проценты по нему не потянуть никому. Подлинная гармонизация ума происходит только по восходящей траектории. Она движет нас прочь ото сна, навстречу бодрствованию. Даже невероятно все усложняя, она все невероятно упрощает. Здесь нет никакого противоречия. Упрощение достигается не за счет того, что мы ампутируем свои способности и изымаем из жизни огромные куски. Гармония в этой новообретаемой сложности возникает как итог прояснения, расширения и наведения порядка между уже имеющимися частями нашего бытия. Подделка под осознанность. Правда хороша и прекрасна, а прямой контакт с ней есть единственное подлинное достижение. Почему же тогда мы не готовы переварить реальность? Дело здесь вовсе не в том, что осознанность и ясность, познание тяжелы и мучительны. Просто наша осознанность была неполной и неполноценной. Это была подделка под нее, или, вернее, неумелый макет. И вот она как раз тяжела и мучительна. Да, наш угол обзора становился шире, чем раньше, но при этом все еще оставался узким и перекошенным. Мы уделяли первостепенное внимание разладам в своей жизни и сжимали свое сознание до них. Более общая картина с ее многочисленными светлыми участками и возможностями игнорировалась. Та первая осознанность, которую мы пробуем на вкус, есть дешевый и слабый аналог. Она либо агрессивно отторгается эго и приводит к добровольному самоослеплению, либо начинает нас преследовать. Тогда мы становимся зацикленными на собственных ограничениях, зудящих ранах и несбывшихся фантазиях. При неполной осознанности мы привыкаем то постоянно отторгать замечаемую нами реальность, то жаждать какой-то другой. Чем больше и яснее мы видим, тем больше у нас становится мишеней для жажды и агрессии. Тем больше возникает причин для страха и поводов к осознанию своей уязвимости. Мы обращаем внимание на проблему, и она разрастается. Но это случается лишь потому, что мы не видим отчетливо самих своих реакций, их реальных пропорций и всего остального, что есть помимо них. Прежде всего, мы мешаем себе по-настоящему воспринять происходящее, отталкивая его и не принимая. Мы обращаем воспаленное внимание на проблему, пичкаем ее энергией, раздуваем ее размеры, а затем она начинает засасывать нас внутрь. Мы сжимаемся до осознаваемого и подчиняемся ему. Оба этих рефлексы имеют равноплачевные последствия. Люди привыкли либо закрывать свои глаза, либо сверлить мир узким и прищуренным взглядом. Во втором случае мы становимся одержимы своими проблемами. Наш ум, как магнит, притягивает все трещинки и разломы жизни. Мы уделяем болезненное внимание всему дурному, страдаем от этого зрелища и бессильны с ним совладать. Оно неотступно нас преследует. Такая осознанность бессильна именно потому, что не полна и не имеет опоры в невозмутимости. Это ракета из картона. Неудивительно, что она не летает. И если возлагать на нее надежды, мы лишь разочаруемся. Нашей осознанности не хватает ясности, устойчивости и широты обзора. На самом деле мы все еще остаемся крайне неосознанными. Таким образом, выход прост. Чтобы научиться выносить реальность, нам нужно мужество. Нам нужно бесстрашие в буквальном смысле этого слова. Да, наше первое впечатление от попыток прямого контакта и панорамной осознанности может сопровождаться дискомфортом, разочарованием, неудовлетворенностью, тревогой и страхом. Но рецепт не в том, чтобы держать глаза сжатыми до щелочки или же вовсе их закрыть. Нужно открыть их еще шире и держать открытыми сквозь проступающие слезы. А затем начать двигаться навстречу свету. Тогда глаза привыкнут к нему и перестанут рефлекторно его избегать. Мы должны научиться смотреть реальности в глаза и не отторгать увиденное, не отторгать свое отторжение и не отторгать отторжение своего отторжения, если оно появится. Всем явлениям опыта должен быть предоставлен простор для жизни. Но мы не должны смыкаться до них сами. Так и достигается настоящая гармонизация ума. Она не сужает его, как бутылка водки или выпуск новостей. Она расширяет его и окутывает светом. И к ней не вырабатывается привыкание. Оказывается, что свет и простор восхитительны, когда они приняты не через щелочку сомкнутых глаз, а взаправду. Это куда лучше полумрака или самого яркого сна, который при всей своей яркости все равно остается полумраком. Наш страх перед реальностью объясняет многое в жизни, в частности, Он объясняет наше сопротивление медитации тем переменам, которые она в нас производит. Медитация учит прямому контакту и мужественному движению навстречу тому, что есть. Она слишком реальна, слишком некомфортна, слишком интимна, слишком мало отвлекает и развлекает нас. Медитация требует усилия, необходимого нам, чтобы мужественно держать свои глаза открытыми. Но если мы открываем внутренний взор еще шире и не смыкаем его, вскоре наши слезы высыхают, и жжение прекращается. Все это справедливо и не только для медитации, но и для нашей жизни в целом. Следует замечать и гладкие поверхности реальности, и ее шероховатости, и не отворачиваться от осознания, что в нашей жизни что-то не так. Нужно видеть мир и не отторгать увиденного, производя тем самым пустое и чисто эмоциональное сопротивление реальности, а полностью ее принимать, позволяя ей быть. Только позволив миру быть и обеспечив движение навстречу ему и навстречу нашим задачам и препятствиям, мы сможем разглядеть, с чем именно мы имеем дело. Мы сможем начать мужественно работать со своей жизненной ситуацией. Даже если мы сидим, сложа руки, ничего в своей жизни не меняя, но при этом все отчетливо замечая, это невероятно целительно. Мы замечаем свое бездействие, замечаем свою реакцию на него и удерживаем широту ума, не пытаясь ничего заглушить. Тогда из замечаемого и созерцаемого бездействия непременно родится позитивное действие. Пусть не в ту же секунду, день или неделю, но это неотвратимый итог устранения невежества. Духовная практика не есть волшебная лампа, исполняющая наши желания. Она вообще не занята тем, чего пока еще нет или уже нет. Она основана на видении с широко открытыми глазами исключительно того, что есть прямо сейчас. Если мы вместо того, чтобы созерцать свои сны и проекции, установим прямой контакт с мгновением, то и наши самые заветные мечты окажутся исполнены. Следует предупредить, однако, что это будут совсем не те мечты, с которых мы начинали. И это только к лучшему. Цели и задачи ступени. Одна из главных причин, почему в медитации наша осознанность теряется, состоит в том, что мы не умеем своевременно отпускать прошлое. Нас посещает какое-то впечатление, мы уцепляемся за него и так им увлечены, что игнорируем все те новые впечатления, которые продолжают потоком проноситься по нашему сознанию. Ум сужается до реакции и оставляет за скобками все остальное, что происходит прямо сейчас. Осознанность достигает устойчивости лишь в одном случае, если мы устанавливаем ее прямо перед собой, в настоящем мгновении, на самом острие момента. В любом другом месте поток переживаний уносит осознанность за собой и утягивает ее в пучину автоматизмов. В начале нашей практики медитации установить осознанность перед собой есть и самая важная, и самая сложная задача. Без этого мы не можем укрепить и развить другие аспекты осознанности. Мы даже не понимаем, что делаем, и никакого движения дальше быть не может. Неудивительно в таком случае, что Будда и Анапанасати Сутта делает установление осознанности перед собой самым первым шагом. Он начинает инструкцию по медитации так. И как монахи осознанность к дыханию развивается и взращивается так, что это приносит великий плод и благо. 1. Вот монах, уйдя в лес, или к подножью дерева, или в пустое жилище садится. Скрестив ноги, выпрямив тело, он устанавливает осознанность перед собой. Будучи постоянно осознанным, он вдыхает. Будучи постоянно осознанным, он выдыхает. За прошедшие века было много споров о том, что означает «перед собой». Многие утверждали, что под этим следует понимать установление внимания на ощущения на кончике носа или в районе ноздрей и верхней губы. Другие говорили, что установить осознанность перед собой значит придать ей первостепенную важность и сделать на ней акцент. Третьи настаивали, что перед собой значит сосредоточить внимание на настоящем мгновении, а не на фантазиях о прошлом и будущем. Здесь нам не придется делать выбор между тремя интерпретациями, ибо они все отражают существо дела. Чтобы установить осознанность перед собой, мы сосредоточим внимание на дыхательных ощущениях, придадим осознанности первостепенную важность и попробуем быть в настоящем, в самом банальном смысле этого слова. Мы отпустим заботы и ожидания, отпустим прошлое и будущее и будем удерживаться на пике мгновения как можно дольше. Упражнение второй ступени начинается в той точке, в которой закончилось упражнение первой. Они естественным образом и совершенно бесшовно переходят друг к другу. Избавившись от слов «вдох» и «выдох», мы продолжаем удерживать свое внимание на дыхании. Ясное понимание фаз дыхания может сохраниться, но сейчас наш главный акцент стоит на синхронности, на посекундном осознании того, что происходит в дыхании, без задержек и отставаний. Главной целью второй ступени является как можно дольше удерживать в уме непрерывную осознанность с акцентом на синхронное и посекундное осознание потока новых ощущений. Когда у вас получилось установить осознанность перед собой, не задавайтесь вопросом, что вам делать дальше. Это лишь нарушит хрупкий процесс. Оставайтесь в этом состоянии как можно дольше, совершенствуя его устойчивость, синхронность и ясность. Ничего другого и не нужно, никакого дальше в этом упражнении нет. Просто насладитесь тем, что есть здесь и сейчас. Страдание есть бегство от того, что есть. Когда мы посекундно отслеживаем то, что есть, у нас нет времени бежать от него. А следовательно, у нас нет времени и страдать. Мы с необходимостью принимаем реальность происходящего, и в той мере, в которой нам это удается, ум очищается от накопившегося в нем цепляния, расслабляется и испытывает радость. С уходом дурной привычки цепляния за проносящиеся ощущения нас наполняет энергией и ясность. Все это готовит нас для более глубоких форм работы. В Анапанасати Сутта Будда сделал установление осознанности самым первым и предварительным шагом. И это действительно прекрасная стартовая точка. Однако такой старт дается сложнее. В отличие от монаха времен Будды, новичку бывает непонятно, что значит быть в настоящем и не цепляться за убегающие ощущения. Без подготовительных упражнений он даже не понимает подлинного смысла этих слов, а потому погружается в свои мысли и чувства, в полной уверенности, что так и выглядит контакт с настоящим моментом. Ум начинающего требуется привязать, наподобие счета и словесных ярлыков. Без него его утягивает водоворот реакций, и он не может обрести то равновесие, которое необходимо, чтобы удерживать взгляд перед собой. Когда упражнения первой ступени немного успокоили ум, мы лучше подготовлены к более свободным формам работы. Практика. Подготовка. Выполните вхождение в медитацию. Примите правильное положение тела. Закройте глаза и окиньте широким взглядом всю панораму ваших внутренних ощущений. В каком состоянии находится ваш ум? Что его занимает? Что его наполняет и заботит? В этом многообразии отыщите местоположение дыхательных ощущений от прохождения воздуха по вашим ноздрям или шире во всей верхней части дыхательных путей. Теперь это центр вашего сознания. Оставьте свое внимание там, отпустите прошлое и будущее и настройтесь на внутреннюю тишину. Выполните установление ясного понимания. Начиная со второй ступени, если вы отвлекаетесь на этапе счета вдохов и выдохов, не обязательно возвращаться к началу всей последовательности. Вы можете продолжить счет с того места, на котором ваша осознанность была нарушена. Техника. Удерживая внимание на дыхании посекундно, осознавайте новые ощущения в нем по мере того, как они возникают, а затем тотчас отпускайте их, и осознавайте те новые, которые пришли им на смену. Представьте, что опыт сознания — это поток, который проносится перед вашим взглядом. В этом потоке будут ощущения тела, эмоции, побуждения и зачатки мыслей, и если вы остановитесь на любом из них, то вам придется последовать за ним. Вы повернете голову, чтобы рассмотреть что-нибудь получше, и из-за этого пропустите новые ощущения прямо перед вами. Установить осознанность перед собой означает не вращать своей головой вправо или влево, не оборачиваться назад, а держать ее прямо и ровно на участке потока перед вами. Только так вы сможете замечать новые ощущения по мере того, как они проносятся мимо, и не пропускать следующие за ними. Удерживайте внимание на бегущем потоке ощущений, в дыхании и возле него. Новое, новое, новое мгновение, мгновение, мгновение. Ни о чем не думайте и ничего не делайте, кроме мгновенных актов осознания того, что есть в данный крошечный миг. Будет полезно фоново и бессловесно осознавать, в какой фазе ваше дыхание находится в данный момент и что сейчас происходит. Ясное понимание должно сохраниться, но главный акцент теперь не на нем, а на посекундной осознанности к потоку опыта. Главное не задерживаться ни на чем, не отставать от новых ощущений больше, чем на 1-2 секунды. Отвлечение ощущений в теле, эмоция, рождающаяся мысль, неважно. Встретили, отпустили, встретили, отпустили, встретили, отпустили. Все происходит как на конвейере, без остановки и без цепляния. Полностью отпустите прошлое и будущее, любые мысли и заботы. Тормозите все то, что тянет внимание прочь от текущего момента. Для этого прилагайте мягкое усилие неподвижности, которое мы разбирали на предыдущей ступени. Как только беспокоящая мысль начинает возникать, осознавайте ее, а затем осознавайте новое ощущение, а затем новое, ни на чем не задерживаясь. Ничего не ожидайте, ни к чему не стремитесь, ничего не делайте, а только наблюдайте и не вовлекайтесь. В качестве альтернативной аналогии вы можете представить, что ваше сознание — это зеркало. Во всякую новую секунду зеркало просто отражает происходящее и никак не вовлекается в него. Так и вы не цепляетесь за то, что проносится перед внутренним взором, каким бы оно ни было. Вы не осмысляете происходящее и ничего от него не хотите. Покой и ясность, ясность и покой — вот наш фундаментальный настрой в медитации. Настройтесь на такое ясное и не вовлекающее осознание. С невозмутимостью и чистотой зеркала вы наблюдаете каждый новый миг, позволяя ему быть таким, какой он есть. Отдайте всю свою энергию настоящему моменту. Проявите безграничную щедрость, так, чтобы у вас ничего не оставалось про запас, и эта щедрость будет вознаграждена. У вас станет больше энергии, а не меньше. Это истинное блаженство — не цепляться ни за что из проносящегося в уме, а только приветствовать и отпускать, приветствовать и отпускать. Это свобода и легкость. В один из моментов вам это удастся, и тогда попробуйте их на вкус, а затем отпустите. Препятствия. Первые несколько минут упражнения постарайтесь не уводить внимание с центра дыхания. Как только отвлекающие реакции возникают, отпускайте их и проходите насквозь, регистрируя те новые ощущения, из которых они состоят. Не задерживайтесь и не вовлекайтесь в них. Если установление осознанности перед собой вызывает чувство напряжения, спешки и растерянности, это может быть признаком того, что вы завязли в прошлом, уцепились за какие-то ощущения и пропускаете свежие кадры. Всякого рода тяжесть означает, что мы цепляемся за пережитое и накачиваем его энергией желания. От этой обильной подпитки опыт и переживается как тяжелый. Напряжение состоит из таких же ощущений, как и любые другие явления ума. Отпускайте ощущения напряжения по мере их возникновения. а затем встречайте новое их состояние и отпускайте, встречайте и отпускайте. Очистите ум от всего, кроме того, что происходит на пике мгновения, и ум расслабится. Никак не интерпретируйте, не оценивайте, не обдумывайте и не реагируйте. Вложите энергию не в действие, а в чистое осознание. Все оценки, рассуждения и даже чувства по поводу происходящего требуют времени, но вы так погружены в поток настоящего, что у вас нет времени задерживаться на чем-либо. С другой стороны, причиной напряжения может быть слишком большая и пока что нереалистичная скорость осознания опыта. Немного сбавьте темпы осознания. Вы можете чуть-чуть запаздывать и при необходимости даже задержаться на каком-то опыте, но не отставайте от потока свежих впечатлений дольше, чем на 1-2 секунды. Осознавайте все одинаково. Мгновение, мгновение, мгновение. Боль или удовольствие, скука или интерес, побуждение или зачаток мысли — все едино на вкус. Это просто малые реакции внутри нашего большого ума. Они непостоянны и беспокойны, но большой ум, осознающий их, наполнен покоем, светом, осознанием и чистотой. Следите за рождением и угасанием реакций, понимая их, но не вовлекаясь ни в одну, не придавая значения ни одной. Когда наша осознанность установлена в настоящем, атмосфера внутренней тишины возникает сама собой. Если ум не желает удерживаться на дыхании и отвлекается, то усильте ясное понимание. Отчетливее знаете ту фазу, в которой находится дыхание в каждый момент, будь то вдох, пауза или выдох. Также вы можете позволить своему вниманию побродить и понаблюдать за ним со стороны. Скажите себе: «Хорошо, отвлекайся. Посмотрим, куда тебе так нужно». Затем посекундно из дистанции отслеживайте новые ощущения в любой точке, где окажется ваше внимание, не задерживаясь и не цепляясь. Освоение ступеней. Если вам удалось в течение, по крайней мере, 5 минут удерживать посекундную осознанность без единого нарушения, осознанность дольше, чем на 2 секунды, то вторая ступень освоена полностью. Если осознанность удерживалась без серьезных нарушений меньшее время, то ступень освоена частично. Как и всегда, здесь даются не строгие временные интервалы, а приблизительные ориентиры. Выполняйте это упражнение каждый день в течение недели и отводите на него от 15 до 45 минут времени. Стремитесь к полному освоению ступени. Но если за неделю этого не произошло, то все равно двигайтесь дальше. Во время практики ступени каждый день или каждые 2 дня заново перечитывайте описывающие ее инструкции. Также на протяжении всей недели ежедневно практикуйте наблюдение за своим умом в движении. В ходе повседневных дел раскрывайте ум и наблюдайте самые сильные из своих реакций с осознанностью, невозмутимостью и любящей добротой. Делайте это в течение, по крайней мере, 1 минуты каждый час или каждые пару часов вашего дня. Если вы полностью освоили ступень, и ее задачи даются вам сравнительно легко, а время перейти на следующую еще не пришло, займитесь ее совершенствованием. Удерживайтесь на острие мгновения как можно дольше. Когда ум приобрел устойчивую синхронность восприятия, постепенно наполняйте его ясным пониманием. Бессловесно и отчетливо понимайте текущую фазу дыхания, вдох, пауза или выдох, и те реакции, которые возникают в уме. На самом деле, для ясного понимания ощущений не нужно на них задерживаться. Вы обнаружите, что процессы осознания ощущений и их ясного понимания происходят параллельно друг другу и на немного разных скоростях. Одна часть ума продолжает стабильно регистрировать происходящее в момент, когда оно происходит, а другая сопровождает их пониманием с небольшим запозданием. Когда синхронность и ясное понимание приобрели устойчивость, сделайте небольшой акцент на панорамности. немного отстранитесь и наблюдайте не только дыхание, но и само внимание малого ума, направленное на дыхание. Наблюдайте со стороны те реакции, которые возникают в луче внимания, в дыхании и по поводу дыхания. Бессловесно понимайте, что это не есть я и не есть мое. Соединив синхронность с ясным пониманием и панорамностью, начните концентрировать свой ум. Отсекая лишнее, отслеживайте каждый момент дыхания в каждой его фазе от начала и до конца, без задержек и пропусков. Знайте вдох от начала и до конца. Знайте паузу от начала и до конца. Знайте выдох от начала и до конца. Пусть ваше внимание собирается вокруг дыхательного центра, чтобы энергия уходила с периферии, и периферия расслаблялась. Медитация в движении. На этом курсе мы исследуем высшие способности своего ума. Однако это не значит, что их применение ограничено сидячей медитацией. Сидячая медитация есть просто особенно интенсивная форма практики, когда мы остаемся наедине с собой и по возможности отстраняемся от внешних отвлекающих факторов, чтобы взяться за внутренние. Мы остаемся наедине с собой, чтобы затем выйти в мир во всеоружии. Мы учимся устанавливать контакт с собой, поскольку без этого мы не сможем установить контакт с широким контекстом реальности вокруг нас. Научившись пробуждать ум в сидячей медитации, попробуйте постепенно переносить эти навыки в повседневную жизнь. В работу и отдых, общение с людьми и совершение покупок в магазине, чтение и просмотр фильмов. В течение второй недели курса хотя бы на минуту каждый час своего дня или каждые несколько часов пробуждайте осознанность. Сперва с ясным пониманием и без запаздываний наблюдайте свое дыхание в тот самый момент, когда оно происходит. А затем обращайте осознанность на все то, что происходит внутри и вовне. После этого отпустите осознанность и позвольте ей жить самой по себе. Если она угаснет, ничего страшного, спустя некоторое время разожгите ее снова. Пробуждая осознанность хотя бы на минуту каждый час, со временем вы наполните ей весь свой ум и сделаете ее постоянной. Аналитическое задание. Каждый день найдите по крайней мере 10 минут и в течение недели в свободной форме поразмышляйте над тем, как и за счет чего установление осознанности перед собой очищает, успокаивает и проясняет наш ум. Как цепляние за уже ушедшие моменты лишает нас контакта с настоящим и причиняет нам страдания. Почему цепляние за уходящее ослепляет нас и мешает пониманию? Как усталость и напряжение связаны с избыточной и навязчивой фиксацией ума на том, что уже ушло? Почему мы боимся осознанности и всего того, что она позволяет нам увидеть? В каких случаях наш страх пропадает, осознанность перестает причинять боль и, напротив, становится источником великой радости? Как мы можем применить в движении, по крайней мере, часть разобранных здесь техник, пробуждая осознанность в повседневных ситуациях жизни и какую пользу это может принести? Краткая инструкция. Выполните вхождение в медитацию и установление ясного понимания. Начните осознавать возникающие в уме ощущения ближе к тому моменту, когда они возникают. Осознав возникновение нового ощущения, тотчас отпускайте его и приветствуйте новое. Это касается как дыхательных ощущений, так и любых других. Ни на чем не задерживайтесь, не вовлекайтесь и не останавливайтесь дольше, чем на 1-2 секунды. Новое, новое, новое, новое. С щедростью вкладывайте всю энергию в чистое осознание малого настоящего момента. Посекундно и без запаздываний осознавайте бегущий поток ощущений и не делайте больше ничего. Фигурально выражаясь, откиньтесь на спинку кресла и наблюдайте за происходящим, не вмешивайтесь, помните про сочетание покоя и ясности. По крайней мере, первые несколько минут старайтесь удерживать внимание в дыхательном центре и никуда не уводить его. Фоновым образом осознавайте и отпускайте любую реакцию, примешавшуюся к дыханию. Если реакция сильная, сделайте осознание и отпускание направленным, а затем начните перенос внимания назад на дыхание. Если внимание с трудом удерживается на дыхании после первых нескольких минут попыток, отпустите его и позвольте ему поблуждать. Отслеживайте любые формы опыта, возникающие в сознании посекундно, но не вовлекаясь в них, будь то мысли, чувства или желания. Приветствуйте и отпускайте. Приветствуйте и отпускайте.